Во внешней войне офицерство участвовало твердо, зная, где правда, где ложь, где долг и где бегство от него. Эта полная ясность нравственного положения, естественно, отражалась и в ясности взоров, которыми воюющее офицерство смотрело на весь мир. В эти ясные взоры все вещи входили легко и спокойно, сразу же располагаясь в них с той графической четкостью, с которой располагается в душе все входящее в нее в большую минуту. Что эта ясность была лишь условной, что она держалась в офицерском сознании не столько наличностью в нем всех последних ответов, сколько отсутствием последних вопросов, конечно, не важно. Важно лишь то, что все держалось на аксиомах. К аксиомам же офицерской этики принадлежало и положение о последнем не спрашивать. Гражданская война разрушила всю эту веками возвращенную ясность офицерского миросозерцания. Предоставив каждого самому себе и предоставив каждому невыносимую свободу действия и решения, она, естественно, сначала смутила, потом затуманила и, наконец, окончательно погрузила во мрак оторванные от своих традиций души и сознание своих лучших участников. Темное сознание мраком влилось во взоры, и взоры стали беспамятны. Со смущенную душою, с поколебленную ясностью совести, со взорами темными от тобою творимого безумия, нельзя отдаваться идиллическим впечатлениям дорог и ночлегов, нельзя наслаждаться веселой шуткой, любовью, дружбой. Нет, не вечно темный лик смерти потемнел, исказился, испакостился в гражданской войне, а потемнел и исказился лик жизни, утративший свет своей аксиоматической веры. И все же, несмотря на страшный тупик, в который, очевидно, попали лучшие участники добровольческой армии, на полную утрату ими всех незыблемых основ жизни, на вполне откристаллизовавшееся в них отрицание всякого смысла, замотавшееся в себе самой политической борьбы, во всех полученных мною письмах и во всех разговорах с офицерами-добровольцами никогда даже и не мерещился мне тот мертвый звук эмигрантщины, который часто так явно слышится в злобном мудрствовании политических вождей и идеологов воинствующего добровольчества. Эмигрантщина — отрицание будущего во имя прошлого, вера в мертвый принцип и растерянность перед жизнью, старческое брюзжание над чашкою собственную желчью. Письма же, полученные мною, все то, о чем они говорят, и все те, от имени которых они говорят, представляют собою нечто совсем другое и даже прямо обратное. Это частичное отрицание своего недавнего прошлого во имя искомого будущего. Страстное отрицание всяких принципов и, прежде всего, всяких партийных и политических платформ во имя жизни. Порой уже страшное раздумье над чашею с ядом, то есть тот подлинный творческий сократизм «я знаю, что я ничего не знаю», с которого, конечно, начнется строение будущей жизни России. Думаю, что этот сократизм характерен не только для настроения идейно надломленного добровольческого офицерства, но в совершенно других, конечно, перспективах и для зарубежного студенчества. Одним словом, для настроений всех наиболее живых и честных элементов незараженной эмигрантщиной эмиграции. Каждого человека, стоящего сейчас на распутье в сложных чувствах и сократических сомнениях, подстерегает целый ряд соблазнов и опасностей. Для всякой сложности соблазнительнее всего элементарность, и для всяких сомнений — самоуверенность. Помню свой разговор в 1917 году в царском селе с Плехановым. Говоря о Ленине, он сказал мне: Как я только познакомился с ним, я сразу понял, что этот человек может оказаться для нашего дела очень опасным, так как его главный талант — невероятный дар упрощения. Думаю, что подмеченный Плехановым в Ленине дар упрощения проник в русскую жизнь гораздо глубже, чем это видно на первый взгляд. Быть может, он не только материально, экономически развалил Россию, но и стилистически уподобил себе своих идейных противников. Если внимательно присмотреться ко многим господствующим сейчас в русской жизни культурным явлениям, в особенности же к тем формулам спасения России, которые предлагаются ныне некоторыми убежденными людьми, всем знающим, что они ничего не знают, то невольно становится жутко. До того силен во всем ленинский дар упрощения. И в сменовеховстве, и в вульгарном монархизме, увлекающемся, с одной стороны, скобелевскими талантами Троцкого, а с другой, думающим, что Россия гибнет от жида, и в аристократическом монархизме, увлекающимся религиозно-социальную структуру Средневековья, и в почти модном ныне отрицании демократии как пустой формы и социализма как коммунизма, игнорирующим элементарные соображения, что и форма на своем месте может быть величайшим содержанием, и что не все дети выходят в отцов, а некоторые и в прохожих молодцов, и во многом другом, очень много неосознанной большевистской заразы. Спасти всех, стоящих сейчас на распутье, от этого вездесущего большевизма, от преждевременного движения все равно куда, лишь бы по линии наименьшего сопротивления, в особенности же от идейного признания большевистской власти, все равно в полюсе ли сменовеховства или монархизма величайшая задача демократии. То, что она и сама стоит сейчас на распутье, как и те, которых ей должно спасать, неважно. Важно только одно. Важно следить за собою, как бы с распутья сократического раздумья не попасть на пути гамлетического безволия. У старых наших нянек был замечательный прием утешения своих питомцев. И по себе помню, и потом сколько раз на бульварах видел. Споткнулся ребенок на камень или разбился о косяк, плачет. А старуха, вытирая слезы, шепчет: «А ты побей его, побей, ишь он какой нехороший, и как он смеет!» И ты отколотишь себе, бывало, до красна кулаки, и чувствуешь полегчало, и боли меньше, и на душе как-то спокойнее. Русская интеллигенция десятилетиями подготовляла революцию, но себя к ней не подготовила. Почти для всех революция оказалась камнем преткновения. Большинство больно ударило, многих убило. Пока я жил в России, как-то не спрашивал себя, обо что разбился. Да и кругом об этом мало говорили. Временами настоящее было слишком страшно, чтобы утешаться анализом прошлого. И потом, все время гнул позорный труд жизни. Боронил, копал картошку, ездил на мельницу, а когда не хватало хлеба, на Сухаревку продавать женины кофточки, посуду, зеркала, старые брюки. Месил целыми днями грязь и громко выкрикивал: «Кому, товарищи, брюки?» С ручательством, крепки, как буржуазные предрассудки. Торговал хорошо, со злостью и потому с веселостью. Веселое сердце всегда удачливо. Большинство кругом жило так же, но, конечно, каждый на своей вариации. Когда же после НЭПа полегчало и начались поиски виноватого камня, стало понемногу обнаруживаться, что виноватый камень — демократия. Приехав в Берлин, я убедился, что мнение о том, что во всем виновата демократия, распространено среди эмиграции гораздо шире, чем в России. Я был бы рад примкнуть к нему. Очень утешительно знать, кто виноват. И особенно утешительно знать, что виноват не ты. Но не могу. Мешают навязчивый образ старой няньки и память о своих набитых кулаках. А враги демократии все наступают. Спорить с ними сейчас почти что бесполезно. Время жестокое, словами никого не убедишь. Но не задуматься над их наступлением и ожесточением демократии все же нельзя. Познание своих врагов — один из самых верных путей к самопознанию, а в самопознании сейчас все дело. Что же, однако, это за люди, столь громкие ныне враги демократии? Ответ на этот вопрос нелегок. Портретная галерея врагов демократии очень богата. Каждый тип вражды требует совсем особого к себе отношения. Многие незаметно переходят друг в друга. Начнем с обывателей. К ним принадлежат все те, которые, споткнувшись о камень революции, больно разбили о него свои головы и, памятуя наставления нянек, бьют камни, чтобы сорвать свою досаду. В душах большинства этих несчастных, оказавшихся не у дел и вне жизни людей, очень много самой настоящей скорби. И их глубокая неправда не в том, как они чувствуют, а только в тех дилетантских политических выводах, которые они делают из своих чувств. Все они ненавидят Керенского гораздо больше, чем Ленина, и Временное правительство больше Коминтерна. Происходит это потому, что хотя социальное бытие всех их поджег в сущности Ленин, они сами все же обожглись на Керенском, в которого в свое время поверили, которого, может быть, даже бегали слушать и смотреть. Вот этого своего простофильства они и не могут себе простить. Багровый гнев, которым пылают их щеки, когда они говорят о пресловутом феврале, чаще всего не что иное, как краска стыда за свое непростительное приятие революции, за свою сентиментальную глупую надежду, что все обойдется по-хорошему. Немцы будут разбиты, излишняя земля по справедливой оценке отчуждена в пользу крестьян, производство в генералы ввиду заслуг перед революцией ускорено, правосознание насаждено и так далее, и так далее. Доказывать этим людям, что в нарушении революционного идеализма виноваты далеко не одни только демократические идеи, но и вечные законы революции, бессмысленно, так как всякий, даже и самый просвещенный обыватель, может положительно относиться к историческим событиям только до тех пор, пока они трагедии на сцене. Революция же, которая неизбежна взрыв бомбы под спокойным театральным креслом и предложение самоличного взлета вдали истории, для него всегда неприемлемо, так как вся суть обывательщины в том, что насиженный быт для нее много милее великих исторических событий. Обвинять, как это иной раз делается, всякого рядового обывателя, который в первые дни февраля кидал шапку вверх и кричал «Да здравствует революция!», а теперь, смотря по темпераменту, или шипит, или брюзжит, в измене демократическим идеям и ренегатстве, дело явно бессмысленное и несправедливое. Хотя и верно, что ренегат почти всегда обыватель, все же неверно, что всякий обыватель всегда ренегат. Не служа в большинстве случаев никаким принципам, ренегат все же всегда делает вид, что таковым служит, и с болью меняет одни на другие. Стилистически он потому всегда идеолог. Обыватель же всегда и откровенно человек не принципов, но инстинктов. Постоянно меняясь в зависимости от тех или иных обстоятельств жизни, он своими переменами все же ничему не изменяет, потому что никогда ничему не служит, никакой устойчивости в себе не несет. Что граница, отделяющая обывателя от ренегата, до некоторой степени условлена, верно, но ведь условны все границы, полагаемые анализирующую мыслью. безусловно, только сама непостижимая жизнь. Шопенгауэр где-то говорит, что трагедия всех великих истин заключается в том, что, появляясь в мире парадоксами, они покидают его банальностями. Думаю, что в отношении истин революции знаменитый пессимист особенно прав. Кроме той парадоксальности, под знаком которой появляются, по его мнению, в мире все истины, революции отмечены еще и второй — ожиданием, что они осуществятся в сердцах тех самых обывателей, вся сущность которых в ненависти к парадоксам и пристрастии к банальности. Открещиваться от обывателя демократии потому никак не приходится. Ведь ради его благосостояния и ведет она свою борьбу. Сколько бы ни злобствовал сейчас против демократии обыватель, в конце концов, он для нее все же не враг, а блудный сын. Однако не со всяким ощетинившимся обывателем возможно для демократии такое отеческое примирение. Всматриваясь в многообразие стертых обывательских лиц, часто наталкиваешься среди них на такие обличия, примирение с которыми было бы уже преступно. Я говорю о людях, если и не бывших в свое время в самых сердцевинах демократических партий, то все же убежденно и принципиально шедших до революции в общем русле демократически оппозиционных настроений, а после революции громче других кричавших «Ура!», писавших статьи, выступавших на митингах и циркулировавших в передних и приемных революционных министерств. Теперь они очень изменились. Не то раскаялись, не то поумнели, не то сами не заметили, что с ними произошло. Не хуже многих из тех щелкоперов, которым по какому-то непонятному недосмотру небо временами все еще отпускает завалящий отрез давно пропахнувшего подлостью таланта, поносят они маниловщину временного правительства, медовый месяц русской революции, пошлость демократического уравнительства, слюнтяйство социалистов и безволье Керенского. Спорить с этими крепышами заднего ума, не лишенными оппортунистической смекалки, не приходится. Под веселую руку им, впрочем, можно ответить горькими словами Чацкого: «Довольно, с вами я горжусь своим разрывом». Как и безвредные обыватели, эти обыватели-ренегаты, в сущности, совсем не враги демократии, хотя они своими громкими голосами и увеличивают в данную минуту хор ее озлобленных хулителей. Конечно, как их ни мели, из них, как из закинувшегося сейчас против демократии обиженного обывателя, никакой демократической муки никогда не получишь. Обыватель, изъеденный вредителем, прибитый градом и сгнивающий на корню хлеб, а ренегат, сжирающий обывателя вредитель. И все же ренегаты демократизма, в сущности, не враги демократии. Демократия — это для них мелко. В сущности, они враги не демократии, но глубже, принципиальнее, враги всякой человеческой честности. И даже не враги честности — это опять-таки слишком громко, героично, а просто-напросто услужающие извечной человеческой подлости. Сейчас, когда положение демократии очень экспонировано, когда она, хотя и в форме моды, на ее отрицание все же очень в моде, им явно выгодно выставлять свой ходкий товар в заметных витринах демократической проблематики и быть принятыми за принципиальных врагов демократизма. Но все это, конечно, одна видимость. Принимать врагов общечеловеческой честности за лично своих врагов у демократии нет ни малейшего основания, как бы они того ни добивались. Их надо разоблачать в их до- и сверхдемократической подлости. И только. Политическая борьба — вещь жестокая. Отличительная черта политических деятелей — невнимательность к отдельной человеческой душе. Удивительного в этом ничего нет. Основным элементом современной политической жизни являются партии, то есть организации, принципиально интересующиеся каждым из своих членов, поскольку он похож на всех остальных, а не постольку, поскольку он ни на кого не похож. В атмосфере современной политической жизни постоянно повторяются потому большие несправедливости. К самым недопустимым принадлежит неумение отличить ренегата от человека, действительно внутренне переродившегося, оппортунистическую волю от многомерного сознания, человека, легко меняющего хозяев, от человека, который всегда сам себе остается хозяином. Уверен, что если бы Савл в наши дни обратился в Павла, то все газеты на следующий же день объявили бы, что голос, раздавшийся с неба, был им подкуплен. Я знаю, что я очень заостряю вопросы, но думаю, что мое острие все же правильно указывает на широко распространенную тенденцию современной русской общественно-политической жизни. Я мог бы в доказательство своей правоты привести много примеров. За примерами ходить недалеко, но я считаю это совершенно излишним. Голым перечислением имен ничего не докажешь, а произнесением любого имени подымешь проблематику совершенно неисчерпаемой сложности, ибо нет проблемы сложнее, чем проблема конкретной человеческой личности. Все эти соображения — только небольшое предисловие к указанию на тот третий толк ненавистников демократии, который психологически не всегда достаточно острый взор политической мысли иногда непростительно смешивает со вторым. К этому третьему толку принадлежат все те, часто беспартийные люди, что по тем или другим соображениям, приняв было горячее личное участие в революционной борьбе и вдруг увидав, к чему революция привела страну, с ужасом отшатнулись и от себя, и от революции. Эти люди, которые приняли революцию как истину и ужаснулись ее смрада, ждали, что она освободит человека, и ничего не поняли, когда она на них же самих вскинулась зверем. Люди, вошедшие в нее по самой своей лучшей совести и с отчаянием увидавшие, что она украла у них чистоту, их честь и совесть. Из глубин самого подлинного раскаяния отрицают они сейчас в самих себе свое прошлое и ненавидят соблазнивший их демократический бред. Это не обыватели, поносящие демократию, потому что она помешала им спокойно допить их послеобеденный кофе, и не ренегаты, изменившие ей, потому что ей изменил успех. Это люди совсем другой внутренней складки, люди большой совести. Их меньше всего среди заправских политических деятелей. Ведь на людях не только физическая, но и нравственная смерть красна. Все же заправские политики вечно на людях, в партиях, комитетах, съездах, резолюциях, в круговой поруке, дробящиеся ответственности, никому не прожигающие одинокого сердца. Те же, о которых я говорю, все одиночки. Я лично встречал их среди офицеров, сначала принявших революцию, потом ушедших в контрреволюцию, наконец упершихся в тупик. Среди радикальных земцев, всю жизнь боровшихся против монархического режима за мужиков, и вдруг с отчаянием увидавших в лично знакомых им мужиках кровожадных бездушных зверей, а в умученных ими усадьбах родные облики кровно близкой культуры, живые души прошлых поколений. Такими же непримиримыми врагами революции сделались на моих глазах умный, верующий деревенский священник, в свое время очень друживший с агрономами, кооператорами, читавший даже Маркса и вдруг прозревший, увидевший, что Христа распинают. И одна земская учительница, старая социалистка, никак не могущая себе простить мученическую смерть великих княжон и наследника. Характерная черта людей этого типа, которых немало, острый, личный и нравственно серьезный характер их ненависти к демократии, к социализму, к революции. Все это они ненавидят так зло, как неизвестно, как попутавшее их наваждение, как свою глупость, свой позор, свой стыд, свой грех. Со всем этим они борются, как со своею собственную нечистую совестью, стоящую перед ними в обличье реального зла. Эти переживания в сочетании с некоторыми реакционными мотивами модной ныне религиозно-социологической идеологии очень сильно влияют на некоторые и, конечно, не худшие элементы русской молодежи. Молодость всегда идеалистична. А кроме того, ставка на монархизм пока что отнюдь не ставка на спокойную и привилегированную жизнь. Откуда же эти студенты, которые под портретом Николая II занимаются философией и богословием? Конечно, в их головах много путаницы, но в их сердцах много самой настоящей правды, покаянной боли за неотмщенную Россию, за ее поруганную честь, за весь тот несказуемый ужас, который она пережила и в котором она еще живет.